Глава 34. В процессе достаточно напряженного общения и дискуссий заявление у меня все-таки принимают, хоть и не сразу, зато в двух экземплярах. На моей копии вначале свой автограф ставит Бахтин, от руки проставляя какие-то реквизиты, испрошенные им у секретаря по селектору, под дисциплинированное молчание окружающих. Затем представитель секретариата комитета, неодобрительно косясь то на Комаровских, то на Бахтина, извлекает из недр своего кейса какой-то штамп и, не глядя, припечатывает его под росписью Бахтина. А сам Комаровских фотографирует зачем-то на смартфон мой экземпляр заявления, затем заполняет пару строчек вручную поверх штампа. Военный прокурор, на каком-то этапе заскучавший, после всех этих манипуляций оживает и снова потирает руки. «Ну что, дело ясное, что дело темное? Все свободны?» Бахтин, не глядя, кивает и взмахивает рукой в направлении двери. Вслед за военным прокурором, молча взяв удостоверение со стола, выходит и человек по имени Ербол Колдыгулов. Скомканно попрощавшись с Комаровских, сразу же испаряется и представитель секретариата комитета. «Да, ну и каша», — нейтрально роняет Бахтин, перекладывая из руки в руку мое заявление. «За что же хвататься?» «Да за что ты тут схватишься?» — экспрессивно отзывается Комаровских. «Только ждать, пока прогорит. Оно же тушению не подлежит никак. Ты что, не понял еще?» «А ты что, о складах сейчас?» «Пока нет, не понял», — выныривает из каких-то своих мыслей Бахтин. «А что, тебе что-то пришло? Делись». «Да, пока болтали». Комаровских кладет на стол перед Бахтиным свой телефон, разворачивая дисплей по горизонтали. «Ребята-особисты подскочили по соседству. Вот и фотоотчет, и видео. Только звук не включай». «Да, они тут предупреждают», — бубнит Бахтин, вглядываясь в экран и что-то повторяя по нескольку раз. «Господа, тысячи извинений за беспокойство. Напоминаю оставшимся в кабинете о себе. Разрешите тупой вопрос, а что дальше-то делать будем?» «Да ничего не будем. Двигай домой», — нехотя отзывается Бахтин. «Вопрос без ответа. Задача без решения. У нас пока нет понимания, что в принципе можно сделать», — переводит на понятный мне язык Комаровских. «Почему? В чем проблема? Над столом действительно витает какой-то дух недосказанности. Но я, в отличие от остальных присутствующих, не в контексте их размышлений. Им самим, кстати, вполне понятных и без слов». Комаровских и Бахтин после моего вопроса переглядываются. Затем Комаровских нехотя начинает пояснять. «Есть грифы. Ну, например, совершенно секретно. Или государственной важности. О них много не говорят вслух, но местами они работают. Конкретно в данном случае это значит, что любое производство по конкретному подразделению, вот именно сегодня, является предметом специальных процедур». «Отдельные процедуры», — перебивает Бахтин. «Без их содействия ничего не докажем. А они не идиоты на самих себя признаваться. Тем более по таким поводам». «Как насчет опроса под прибор? Добросовестно перебираю все варианты, чтобы не сдаваться раньше времени». «У тебя нет полного понимания, что это дает», — возражает Комаровских. «Это делается в...» Он начинает загибать пальцы. «Раз, два, это тебе не надо. Три...» В общем, когда руководитель сотрудника принимает личное решение в его адрес, и ему не хватает информации для анализа. Раз. Два. В условиях военного времени, либо аналогичных. Есть места. В общем, в некоторых подразделениях стоимость ошибки так велика, что проще убрать одного человека, чем допустить риск того, что информация от него уйдет дальше. Но это, повторюсь, для чуть другого времени механизм. «Не является доказательством в суде», — снова перебивает Бахтин Комаровских, осуждающе глядя на того. «Что ты хочешь, Саш? Своими словами скажи. Чтоб тот тип с ножом был первым и последним разом. Раз. Чтоб те, кто за ним стоит, были определены и дали объяснение, почему. Это было два. И три. На основании пункта 2 процессуальное решение в рамках действующего законодательства в адрес причастных. Я думал над своей позицией, потому ответ на этот вопрос у меня готов». Комаровских почему-то облегченно вздыхает. «Ну вот, не выйдет». Он вытирает лоб тыльной стороной ладони. Пункты 2 и 3 невозможны, а третий, помимо прочего, еще исключен законодательством. «Но я тоже гражданин своей страны, точно такой же, как все. Закон один для всех. Так или нет?» Перевожу взгляд с одного на другого. Собеседники опускают взгляды. Продолжаю глядеть на них по очереди, и на мой немой вопрос снова отвечает Бахтин, останавливая Комаровских прикосновением к локтю. «Есть закрытые части процедур, в частности, в рамках закона о безопасности. Это очень противоречивый аспект, где масса внутренних приказов, реально отдаваемых для исполнения, в реальности... Нет, не то что противоречит законодательству, скорее оговаривает исключения», — формулирует, наконец, Бахтин. «Как такое возможно? Навскидку в голове не укладывается». «Примерно так же, как неподсудность СОПа при исполнении», — пожимает плечами Бахтин. «И как неподсудность членов семьи первого президента», не говоря уже о нем самом, и как многое-многое другое. Получается, есть два закона. До меня начинает доходить абсурдность ситуации, но верить в нее не хочется. Для граждан и для тех, кто над гражданами. Ну, те над гражданами тоже граждане, дипломатично мнется Комаровских, но я бы тебе советовал опираться не на закон». Бахтин сдержанно кивает в такт словам Комаровских, с отстраненной тревогой глядя на меня. «На что опираться, если закон не работает? Раз такой поворот, нужно просто спокойно выяснить обстановку, чтобы просто оценить все в полной мере и принять оптимальное решение. Для чего перед этим определить правильный вектор на основании ясной обстановки? Не может все быть настолько неконструктивным. Ориентироваться надо не на то, как закон звучит, а на то, как какой закон выполняется», назидательно ударяет ребром указательного пальца о стол Комаровских. «И на то, какие другие законы и акты действия нужного тебе ограничивают». «На практику исполнения, короче», — в очередной раз перебивает Бахтин. «Практика такова. Будут межведомственные бадания, без назначения виновных. Кратко. На первом этапе не получится виновных обоснованно и доказательно установить. Текущие процедуры это исключают. На втором этапе, даже если установишь, что нереально, они автоматом выводятся из-под ответственности по аналогии с СОПом. Там ты как бы лично в курсе, поскольку сталкивался. Я про СОП». «Да не только СОП имеет право стоять над системой. Если что», — неожиданно внятно формулирует Комаровских. «А все, кто над системой, — начинаю новый вопрос, — могут огрести только в рамках резонансного дела, которое управляется в ручном режиме, и к которому еще надо прийти», — говорит Бахтин. «Обычно путем очень длительного согласования разных сторон, но тут сейчас помешает политика», — добавляет Комаровских. «Главное, что сейчас к такому согласию никто не придет. Не то время». «Да... и папы, считай, нет», — уныло кивает Бахтин. «И новые ритмы не то что не заиграли, а еще даже не написаны толком. В общем, забудь». «Здорово!» — хлопаю в ладоши два раза. «Жить как?» «Да живи, как жил!» — искренне удивляются оба собеседника, почти синхронно. Затем переглядываются, смеются и продолжают уже Комаровских. «Разбирательство инициируем. С этими складами сейчас знаешь, что будет? Им точно будет не до тебя. Плюс есть правила игры, но тут я тебе не ответчик. Тестя спрашивай. Просветит. Почему два раза одну овцу не стригут?» «Получается, как будто ничего не было. И тоже для себя через 5 минут лекции от обоих собеседников. Больше типа не повторится. Но это все на словах, между нами. Потому что правила игры виновны и невиновны, потому что у них особый статус. Плюс их даже определить не удастся, так как исключено процедурами, а даже если и определить, они все равно не подсудны. Ну, если в таком разрезе, то в итоге как раз могут отдать дурачка, стрелочника», доброжелательно отвечает Комаровских. «Ну, типа этого Ербола, у которого никаких прав, одни обязанности, и который сам не решает, что делает. Грубо говоря, он инструмент. Работает инструментом совсем другая голова, никак не его собственная». «Здорово. Получается, тот, кто это все затеял, и дальше может делать, что хочет. Выношу для себя единственную ясность из разговора с Комаровских и Бахтиным, которые почему-то стали необыкновенно косноязычными. А вот тут не так. Терпеливо продолжает разъяснять Комаровских. Мы внутри, на своем уровне, конечно, все выясним и примем меры. Но снаружи об этом никто не узнает. Как бы поделикатнее. В комитете много людей, и многим совсем не нужно, чтобы из-за одной паршивой овцы чего-то лишали всех. В общем, есть и внутри нашей организации варианты, но то все не для тебя. Извини, ты деталей не узнаешь. Хотя, повторюсь, спать можешь спокойно, спохватывается Комаровских. Не повторится. Но почему не повторится, вы мне не скажете. Настойчиво уточняю еще раз. Точно. Комаровских улыбается с видом человека, выполнившего трудную работу. Государство устроено сложно. Есть мертвые зоны. Зачем-то, говорит Бахтин, глядя в стол. Лично я не вижу, как тут и что можно эффективно сделать быстро, плюс против шерсти. Ты просто еще молодой и не во всем взрослом ориентируешься. Олег Николаевич, знаете? Прерываюсь на полусловие и удерживаюсь от сентенции на тему того, что когда его жене и ребенку была нужна помощь, вместо этого говорю. Понято, принято. Господа, лично меня это все, как можете догадаться, не устраивает. Теперь не обижайтесь и вы с вашим государством на меня. С таким положением вещей согласиться не могу. «Да погоди, не горячись!» — вспыхивает Бахтин. «Процедуры такие, совбез, представление к снятию, назначение комиссии вручную и так далее, а к твоим повторно точно не полезут». «Я своих отправил, они уже в Эмиратах», — пожимаю плечами, как чувствовал. «Тогда не переживай», — серьезно смотрит в глаза Бахтин. «Поживи пока у меня». «Спасибо, но нет». Поднимаюсь из-за стола. «У меня свои рецепты. Господа, не примите на свой счет, но такая работа государства, причем даже не в ваших лицах, а по таким принципам...» Тщательно подбираю слова, но получается все равно банальщина. «Лично меня не устраивает». «Можно подумать, нас устраивает», — хмыкает мне в спину Комаровских, когда я прикрываю дверь, выходя из кабинета Бахтина. Бдящий на входе уже знакомый полицейский сержант мажет по мне взглядом, задерживается на моих глазах, что-то хочет сказать, но в итоге молча открывает проход.